О нет, не стан. О нет, не стан. Пусть он так нежно зыбок, я из твоих соблазнов затаю невлажный блеск малиновых улыбок, страдания холодную змею. Так иногда в банально пестрой зале, где вальс звенит, волнуя и моля, зову мечтой я звуки Парсифаля и тень, и смерть над маской короля. Оставь меня, мне ложе стелет скука. Зачем мне рай, которым грезят все? А если грязь и низость, только мука по где-то там сияющей красе.